формулы личной ответственности. Я свободен в своем выборе, поэтому я и ответственен за него. От выбора зависит моя судьба. Я несу ответственность за свою жизнь, за свои действия, за свое пищевое поведение, за свое здоровье. Поэтому я ответственен за свое обжорство, за злоупотребление сладким и мучным. Ответственен за привычку есть на ночь. Ответственен за развившееся у меня ожирение. Если я не осознаю свою вину за переедание и избыточный вес, я буду переносить свою ответственность на повышенный аппетит, наследственность, нарушение обмена веществ. Как же я буду бороться с ожирением и неправильным питанием? Как я буду бороться со своей инертностью, безволием и нежеланием проявлять активность и волевое напряжение? Как же я буду бороться со своей бесхарактерностью, если не считаю себя виновным в своих бедах, связанных с избыточным весом? Для того, чтобы победить ожирение, я должен пересмотреть свое отношение к питанию, к своей фигуре и своему здоровью. Я должен пересмотреть свои жизненные ценности. Я должен изменить свое отношение к бездумному, бесконтрольному приему пищи. Только мое легкомысленное отношение к здоровью, ленность, обжорство стали причиной моего избыточного веса. Только моя бездуховность, скудность интересов, духовная пустота стали причиной моего переедания. Еда стала смыслом моего существования. Все эти годы я не задумывался, к чему приведет это обжорство. Бездушное употребление сладкого и мучного. Я не сделал ни одной попытки изменить что-то в своей жизни. Нормализовать питание, ограничить прием сладкого и мучного. Я не сделал ни одной попытки бороться с избыточным весом. С каждым днем я набирал вес, старел, но все равно продолжал переедать. Ухудшалось мое самочувствие, и я стал задыхаться. У меня появился огромный живот, появились головные боли. Моя внешность резко изменилась. Я стал выглядеть старше своих лет. Я стал стесняться своей полноты, но все равно продолжал много есть, не задумываясь при этом о своем будущем. Разве не я виноват в своем неблагополучии? Но с другой стороны, если причины избыточного веса кроются во мне, в моем безволии, в неправильном питании, то это лучше, чем если бы причиной лишнего веса была неизлечимая болезнь. Это означает, что ожирение лечится, потому что каждый человек может взять себя в руки и нормализовать питание. Надо только поверить в метод похудения и, самое главное, поверить в себя, в свое будущее. Современная наука пришла к выводу, что основной причиной избыточного веса является переедание. Поэтому винить во всех своих бедах надо только себя. Свою привычку много есть, злоупотреблять сладким и мучным. Все неприятности, болезни, как правило, связаны с неправильным выбором. Если человек с ранних лет выбрал праздность, лень, чревоугодие в качестве смысла существования, то последствием этого выбора может стать избыточный вес. Но Бог всегда дает возможность человеку сделать другой выбор, измениться. Такой шанс есть у каждого человека до самой его смерти. Никто не лишен этого права, пока он жив. Человек – существо самоопределяющееся, не ограниченное никакими инстинктами, психологическими механизмами и роковой наследственностью. Именно в этом и заключается высшее блаженство для человека – быть хозяином своей судьбы.